Убийца-зверь. Ау! Ты ведал это? Бог, свидетель мне не ведал. Палачей! Поставить плаху здесь, перед крыльцом. Здесь, предо мной, сейчас! Я слишком долго мироволил вам. Пришла пора мне вспомнить, чья кровь во мне. Не вдруг отец покойный стал грозным государем. Через окольных он грозен стал. Вы вспомните его. Боярину Борису Федоровичу Годунову. Дай! Когда сам царь стоит перед тобой, так нету здесь боярина Бориса! Аринушка, мое неясное зрение. Не вижу я. Мне кажется, я что-то не так прочел. В глазах моих прочти ты лучше. Боже милосердный. Что там, Арина? Что? Царевич Дмитрий. Упал на нож и закололся, так ли? Федор, так. В подучем он недуге упал на нож. Да точно и так, Арина, ты, может быть, не так прочла. Дай лист! До смерти. Да, до смерти закололся. Не верится. Не сон ли это все? Брат Дмитрий мне за место сына был. У нас ведь нет с тобой детей. Арина. Всю Русь Господь бедою посетил. Его любил, как сына я. Его хотел к себе взять, но там. Оставил там, в Угличе. Иван Петрович Шуйский мне говорил не оставлять его. Что скажет он теперь? Да, бишь, он уж ничего не скажет. Он удавлен. Великий царь. Ты, кажется, сказал, он удавился. Митя ж закололся, Арина. А? Что если... Государь. Тебе сейчас отправить в Углич надо кого-нибудь. Зачем? Я сам отправлюсь. Я сам хочу увидеть Митю. Сам! Я никому не верю. Бегает ратник. По дороге Серпуховской маячные дымы виднеются. Великий государь, то хан идет. Через несколько часов его полки Москву обложат. Ехать не можешь ты теперь. Царь-государь, пошли меня, холопа твоего. Я, батюшка, хоть прост, а что увижу, то и скажу. А розыск учинить об этом деле мог бы князь Василий Иванович Шуйский. Пусть поедут оба и разберут, чьей в Угличе виной беда случилась. Вправду? Вправду хочешь послать ты в угли шуйского Василия? Послать племянника того, кого ты...